Думаю, немцы бросят все силы в район Ремагенского моста через Рейн, а Трир сдадут без серьезного сопротивления. Да там, собственно, и сдавать нечего. В конце декабря мы сбросили на Трир более 2000 тонн бомб с напалмом. Думаю, в ближайший понедельник вы сможете начать делать там снимки и писать свои комментарии. От Люксембурга до Трира всего 60 километров, то есть около 37 миль. То есть Трир теперь похож на Дрезден, да? Больше всего я хочу попасть в Дрезден. Англичанин на секунду отнял руку с платком от своего разбитого носа. Кровь все продолжала идти, и одна крупная капля снова упала на карту, но он этого не заметил. «Надеюсь, вы шутите?» — спросил он изумленно и, не ожидая ответа, тут же добавил. «В мире на сегодняшний день нет второго такого места, как Дрезден. Если вы специализируетесь на фотографиях кладбищ, у вас есть шанс сделать там свои лучшие снимки. Более впечатляющего кладбища вам сейчас нигде не найти, даже в вашей огромной Америке. Но я бы не советовал ехать в Дрезден, даже если бы вам это теоретически удалось». Во-первых, вас, американцы, там только и ждут по вполне понятным причинам. Те, кому удалось выжить в Дрездене, прекрасно помнят, кто именно превратил их город в кладбище. А во-вторых, там скоро будут русские. Это будет их зона. Так решено в Тегеране, а потом утверждено в Ялте. А знаете что, я хотел бы встретиться с русскими. В том же Дрездене. Англичанин рассмеялся. Прислушивавшийся к их разговору адъютант тоже. «Поезжай, Мартин, уже темнеет», — скомандовал ему англичанин твердым голосом. Только когда тронулись, и громкий звук мотора заглушал его слова, он придвинулся к Стэнли, чтобы не услышал адъютант, и сказал: «Вы меня удивляете. Простите, конечно, но мне кажется, что вам нужны фотографии вроде тех, что иллюстрировали операцию нью-йоркской полиции в Бронксе во времена сухого закона. Этакая Коза Ностра против полицейских. Война в прямом эфире. Здесь так не получится. К танкам никто не прикрепляет проблесковые маячки и не включает сирены. Война бывает неинтересной. Как-то я сопровождал одного лейтенанта в поездке на так называемый фронт на Рейне. У него в багаже, представьте себе, были детективы Агаты Кристи. Так скучно там было. Недаром англичане назвали эту войну липовой, а французы — странной. Дроль до гар. Кроме того, я бы не просто не советовал, а даже предостерег от общения с русскими в данный момент. Это очень культурный народ. Сталин истребил их элиту, но она возродится. А простые солдаты, с которыми вы столкнулись бы, имеют полное право на кровожадность и жажду мести. То, что вытворяли в России немцы, и то, о чем потом сообщал всему свету Сталин, невозможно себе представить. И сталинская пропаганда тут ни при чем, это правда». «Вы знаете, я спрашиваю вас сейчас как журналиста, что случилось в местечке Бабий Яр под Киевом, нет? Наша разведка сотрудничает с вашей. Я получил эту информацию от наших разведчиков, а они от немцев. Думаю, в вашей газете наверняка кто-то тоже поддерживает контакты с американской разведкой. Так что, если вы это уже слышали, пожалуйста, остановите меня. Так вот, в лесу, недалеко от Бабьего Яра, есть большой овраг. 50 метров в ширину и 30 в глубину, а длиной в несколько километров. По дну этого оврага течет небольшой ручей. В конце сентября 41 года, а точнее 29 сентября, он там еще протекал. В течение 2,5 дней к этому оврагу приближалась колонна людей длинными рядами. Когда очередной ряд добирался до оврага, украинские помощники эсэсовцев отделяли от него небольшую группу и заставляли спуститься во враг. По 50 человек. Потом выходила колонна эсэсовцев и выстрелами из пистолета в затылок укладывала на дно оврага очередной слой трупов. В течение 36 часов таким образом в Бабьем Яру убили 33 771 человека. Другими словами, прошу прощения за эти подсчеты, по 15 человек в минуту. Гора трупов перекрыла ручей уже через четверть часа. Об этом тоже донес наш разведчик. Сталин был менее точен, чем этот агент. Он сообщил, что в лесу под Бабьим Яром фашисты в течение 2 дней выстрелом в голову зверски убили около 40 тысяч безоружных граждан Советского Союза. Помимо этой неточности, Ни в одном из выступлений, опубликованных в советских газетах, он ни словом не обмолвился, что все убитые евреи. Бабий Яр был первым зверским актом фашистов, о котором во всеуслышание заявил Сталин. Обратите внимание, это был 41-й год, когда немцы еще не предпочли массовым расстрелам на Восточном фронте концлагеря в Польше. Расстрелы, скажем так, они сочли неэффективными. Что такое 15 человек в минуту, когда нужно уничтожить миллионы? К тому же еще придется что-то делать с трупами. Тогда появилась новая идея, примитивная, но весьма эффективная. Газовые грузовики. Не газовые камеры, а именно газовые грузовики. В кузов такой машины загоняли максимально возможное число людей и травили газом. Согласно рапортам, которые попали в руки британской разведки в декабре 1941 года, с помощью только трех таких автомобилей было переработано, я цитирую текст рапорта, около 97 тысяч тел без видимых технологических изменений в состоянии автомобилей. Как заметил один из немецких инженеров, производительность наиболее велика в случае применения к больным, старикам, калекам, женщинам и детям. Но и этого им было мало. Тогда родилась идея так называемых лагерей смерти. Сначала возник лагерь в Белжице, потом в Солиборе, потом в Треблинке и Майданеке, и, наконец, в Аушвице, недалеко от одноименного польского города, название которого звучит так по-немецки. По-польски он называется Освенцим. Эти лагеря позволяли ликвидировать наибольшее число людей в наикратчайшие сроки и очень быстро избавляться от трупов. Для этого там были построены крематории. В Аушвице, например, подготовку проекта крематориев поручили, в числе прочих, немецкому пекарю из Лейпцига. Уж он-то прекрасно разбирался в печах. Русские пока добрались только до некоторых из этих лагерей. Месяц тому назад, 27 января, они вошли в Аушвиц. И теперь отлично знают, что там происходило. А узнав такое, можно только ненавидеть. Даже вопреки убеждениям. Поэтому я не советовал бы вам приближаться к русским в ближайшем будущем. Где бы это ни случилось. Пока вы будете объяснять им, что вы не немец, вы уже труп. На вашем месте я подождал бы решения судьбы Трира, а потом нарисовал бы на карте прямую линию через этот город с запада на восток и держался бы территории к югу от этой линии. «Сколько времени вы хотите, то есть должны здесь пробыть?» — спросил англичанин, глядя ему в глаза. Стэнли подумал, что покамест, и сам не задавал себе этот вопрос. «Сколько времени он хотел бы здесь пробыть?» «Нет, не так. Как долго он должен тут оставаться?» Что хотел бы запечатлеть и отправить отсюда или забрать с собой? Какие снимки сделать для Артура, а какие только для себя? И что должно случиться, чтобы он решил, что выполнил свою задачу и может со спокойной совестью возвращаться домой? Возвращаться? Но он ведь только что прибыл сюда. Стэнли погрузился в задумчивость. Взял лежавшую рядом с ним на сиденье пачку сигарет и угостил англичанина. Полез в карман за спичками. Коробок упал на стальной пол машины рядом с полотняной сумкой от мадам Кальм. Стэнли ощупал сумку. Поднял ее и положил на прикрывавшую его колени карту. Достал из сумки графин вина со стеклянной пробкой, обмотанной обычным медицинским пластырем. В сумке оказалась еще завернутая в пестрый льняной платок и перевязанная черной резинкой белая фарфоровая миска. Он снял резинку и развернул платок. В миске была порция риса. Кабину пикапа заполнил аромат корицы. У Стэнли встал комок в горле и заколотилось сердце. «Как зовут мадам Кальм?» — спросил он англичанина. «Не знаю, не спрашивал. В следующий раз спрошу. Это важно для вас?» «Да, важно. Я всегда знал имена женщин, которые много для меня значат». Он сорвал пластырь с пробки и протянул графин англичанину. «Выпейте со мной за ее здоровье. Только вот боюсь... У нас нет бокалов», — добавил он с иронией в голосе. «Выпью». Они сидели молча, передавая друг другу графин. И вдруг англичанин спросил. «А какая женщина, значит, сейчас для вас больше всего? По кому вы скучаете?» Стэнли растерялся. «В Америке никто, за исключением, конечно, любопытных журналистов, не решился бы задать такой вопрос. О женщине, по которой он скучает. Это так же немыслимо, как любопытство со стороны священника во время исповеди. Но что поделаешь, вопрос задан. Минуту он думал. Слово «скучать» в последнее время буквально истерли. Американцы измусолили его, используя при любом удобном случае. Они скучали по газете в воскресное утро, по отсутствию пробок на дорогах, по расчищенному тротуару зимой. Да и само это чувство к середине 20 века обесценилось. Поэтому Стэнли редко употреблял это слово. Почти никогда. Для него оно значило, что ему чего-то или кого-то безумно не хватает. И связанную с этим тревогу, неудовлетворенность, раздражение, иногда бессонницу. Одним словом, дискомфорт. Такую гамму чувств он испытывал крайне редко. Иногда в этом смысле он скучал по Эндрю и матери. Никогда по отцу. Случалось, что он, назовем это так, скучал по женщинам, которые появлялись в его жизни, когда они были недосягаемы. Либо он был далеко от них, либо они от него. Но это не было чувством тоски, скорее неудовлетворенным желанием. Ведь на самом деле он по ним не скучал. Ему всего-навсего был нужен секс. Их не хватало ему именно в этом смысле. За исключением Жаклин, а теперь еще Дорис. Эта история с Дорис неожиданная и странная. Они едва знакомы. Она появилась в его жизни так же, как множество других женщин. Случайная встреча, разговор, ужин, флирт за бокалом вина, такси или его машина. Сходу у подъезда придуманный предлог подняться наверх, несмелый поцелуй в лифте, музыка из граммофона и первый настоящий поцелуй, недолгие уговоры на диване, первое прикосновение, закрытые глаза, учащенное дыхание и его руки под тканью их платьев или блузок, потом нагота и ковер в его комнате или постель, а после ухмыляющаяся мордочка Мефистофеля, сидящего на радиоприемнике. С Дорис все было по-другому и уж совсем иначе, когда дошло до самого существенного. Ему не пришлось предлагать ей подняться, а в лифте она и вовсе сделала то, о чем он никогда бы не осмелился попросить, да и потом уже не нужны были никакие уговоры. Он еще не встречал женщины, которая бы настолько уверенно добивалась своего. Именно она придумала и реализовала сценарий той необыкновенной ночи. Именно она правила бал. Уже одно это пленяло. В самом начале, когда они встретились в редакции, он ощутил ее превосходство и подчинился ей. А потом вместо будильника его разбудил Артур и за несколько минут круто изменил его жизнь. Дорис присутствовала при этом, провожала его, сидела с ним на ступенях. У них было так мало времени поговорить. Перебирая в памяти прожитую жизнь, он вдруг осознал, что дольше, чем с другими, оставался с теми женщинами, с которыми ему нравилось разговаривать и которым было что ему сказать. Его удерживали женщины, которые к общению относились серьезнее, чем к макияжу. И тоскует он именно по несостоявшимся или прерванным разговорам. Именно это для него значит скучать по кому-то. Именно это. Он скучает по Дорис. Знаете что? Я скучаю по разговорам с этой женщиной. Такое со мной происходит впервые. Мне больше не хватает общения с ней, чем ее самой. Старею, наверное. Невесело пошутил он и потянулся к графину в руке у англичанина. А вы не скучаете по детям? Я больше всего скучаю по Арону, моему сыну. У меня нет детей. Я считаю, что не имею права их заводить. Во всяком случае, не сейчас. Когда у тебя есть дети, невозможно жить только для себя. А если они у меня когда-нибудь появятся, мне придется изменить свою жизнь. Они приближались к городу, который выглядел довольно странно. Вокруг царила кромешная тьма. Ни один уличный фонарь не горел. Если бы не мутный свет в окнах, Стэнли бы вообще не понял, что они уже в городе. Англичанин повернулся к адъютанту и сказал: «Мартин, остановись у здания библиотеки, за ратушей с южной стороны». Они затормозили на большой, мощенной булыжником площади, прямо у ступеней лестницы, ведшей в дом, походившей на дворец. Единственный город, где он видел подобные площади и дворец – Бостон. Эндрю говорил о Бостоне с иронией. Он считал, что этот город, как ни один другой в Европе, во что бы то ни стало, пытается стать европейским и культурным. Может быть, от того, что поблизости Гарвард. Но все эти попытки оказываются неудачными, а иногда и просто жалкими. По мнению Эндрю, Единственный американский город, который можно было бы сравнить с европейским – Сан-Франциско. Что само по себе странно, поскольку в Сан-Франциско, как мало в каком другом городе, полно китайцев и других выходцев из Азии.